о необходимости добрых дел. Чтобы люди знали, что для вступления в Царство Божие недостаточно только одних добрых чувств и желаний, а необходимы добрые дела, Иисус Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но только тот, кто исполняет волю заповеди Отца Моего Небесного». То есть мало быть только верующим и богомольным, но надо еще совершать те добрые дела, которые Господь требует от нас. Когда Иисус Христос окончил проповедь свою, народ дивился учению Его, потому что Он учил как власть имеющий, а не как учили книжники и фарисеи. Когда Он сошел с горы, за Ним последовало множество народа, и Он, по милосердию Своему, совершал великие чудеса.